Глава пятая. Все, что мы знаем о женской сексуальности, безнадежно устарело. Эпиграф. Они смеялись и занимались любовью. И снова смеялись. Нэнси Митфорд. Стремление к любви. К моему удивлению, в процессе написания этой книги я обнаружила, что, хотя мы и говорим о сексе постоянно, но наши знания о женской сексуальности, как правило, являются устаревшими. Если бы женщины имели более свободный доступ к этим знаниям и могли опираться на новые научные открытия в области женской сексуальности, которые почему-то не становятся достоянием общественности, они получили бы возможность лучше понимать свои сексуальные и эмоциональные реакции и совершенно иначе воспринимали бы себя. Многие из этих новейших открытий проливают свет на наши противоречивые чувства по отношению к стремлению быть любимыми и доказывают необходимость как для мужчин, так и для женщин того, что я называю божественной матрицей, комплексы действий, которые активируют женскую вегетативную нервную систему. Секс-инструктор Ли Стоп, автор книги «Вагины. Инструкция по применению», в крайне поучительной беседе со мной назвала некоторые из этих действий тем, в чем женщины нуждаются больше, чем мужчины. В этой беседе она также сообщила, что даже в наш просвещенный век старшие девочки в средней школе понятия не имеют, где находится клитор, и их ровесники-мальчики тоже этого не знают. Последние исследования подтверждают, что все эти маленькие излишества, которые так часто относят к разряду того, что надо делать во время ухаживания и чем не стоит утруждать себя в длительных отношениях, все эти сексуальные или романтические изыски, которые так радуют женщин, но не считаются обязательными, на самом деле физиологически и эмоционально имеют важнейшее значение для представительниц женского пола. Эти приемы резко повышают шансы женщин на яркий оргазм. И что не менее важно, они помогают поддерживать отношения и, более того, просто необходимы женщинам для сохранения психического здоровья и душевного спокойствия. Все эти жесты и знаки внимания в комплексе и составляют то, что я называю божественной матрицей. Но почему, спрашивается, так мало людей об этом знает? Тому есть несколько причин. Во-первых, по-прежнему существует определенное табу на то, чтобы в публичном пространстве писать и говорить о вагине, ее реальных потребностях и ощущениях в формате, отличающемся от того, который принят в традиционных женских журналах. Во-вторых, эта информация не получает широкого распространения, потому что многое в ней звучит рискованно и ужасно неполиткорректно. Очень непросто обратиться к теме биологии женской сексуальности, не нивелируя значение предмета и не вступая в конфликт с гендерной политикой. Если мы попытаемся рассматривать основополагающее физиологическое начало женской натуры, то кому-то может показаться, что мы видим в женщинах только животное, и что в женщинах больше от животного, чем в мужчинах. Вся тонкость заключается в том, что с точки зрения современной науки в сексе женщины действительно в некотором смысле больше походят на животных, чем мужчины. Современная наука также показывает, что в сексе женщины более склонны к мистическому восприятию, чем мужчины. Безусловно, это противоречивые заявления, но как феминистка, я считаю, что открытое исследование животных и мистических аспектов женской сексуальности никоим образом не отрицает наличие у женщин рационального мышления, интеллектуальных и профессиональных способностей. И, наконец, эти важные новые открытия до сих пор не получили широкого освещения в средствах массовой информации еще и потому, что решение многих сексуальных проблем, о которых говорят женщины, не способно принести прибыль, ведь речь, как правило, идет об изменениях в человеческих взаимоотношениях. В частности, надо радикально изменить модель поведения большинства гетеросексуальных мужчин в постели с гетеросексуальными женщинами. Крупные фармацевтические компании, которые являются основными рекламодателями в СМИ и предлагают средства для решения женских сексуальных проблем, не получат никакой прибыли от того, что миллионы мужчин просто научатся тому, как нужно правильно ласкать своих женщин, и узнают, что на них нужно дольше смотреть, нежнее обнимать и дарить им более яркие оргазмы. Но, тем не менее, донести эту новую информацию до всех крайне важно, потому что наши привычные знания о женской сексуальности сильно устарели. Последним широко освещавшимся исследованием, на которое опираются наши представления о женской сексуальности, было классическое исследование 10 тысяч циклов оргазмов, проведенное Уильямом Мастерсом и Вирджинии Джонсон, «Сексуальные реакции человека» 1966 и «Сексуальная неполноценность человека» 1970, а также исследование 3500 женщин Ширхайт, доклад Хайт о женской сексуальности 1976. Как уже упоминалось, Мастерс и Джонсон пришли к выводу, что сексуальные реакции у женщин и мужчин в сущности очень похожи. Они также заключили, что никакой физиологической разницы между вагинальным и клиторальным оргазмом нет. Мастерс и Джонсон также раздражали феминисток своими утверждениями о том, что одни только поступательные движения полового члена сами по себе должны обеспечить женщинам достаточную стимуляцию для получения оргазма. В своем исследовании Ширхайт оспаривает этот вывод. Она приводит данные о том, что примерно 2/3 женщин не могут испытывать оргазм во время полового акта, однако при этом часто испытывают его во время мастурбации. Это означает, что лишь около 1/3 женщин испытывали оргазм в процессе полового акта без дополнительной стимуляции. Выводы Мастерса и Джонсон о том, что реакции мужчин и женщин в основном одинаковы, стремление Хайт подчеркнуть важность клитора и принизить значение вагины, а также рассуждения других авторов на волне феминизма, присоединившихся к Хайт, в частности Анны Кедд с ее эссе «Миф о вагинальном оргазме» 1970, все это способствовало тому, чтобы наши взгляды стали такими, какими они являются сейчас. Мы все уверены в том, что женская сексуальность во многом похожа на мужскую, за исключением того, что некоторые женщины могут иметь множественные оргазмы. Кроме того, влагалище не так важно, как клитор. Статьи в женских журналах продолжают ошибочно вторить эссе Анны Кедд и дезинформируют женщин, утверждая, что в вагине находится очень мало нервных окончаний. И, наконец, со стороны мужчины это всего лишь проявление хороших манер, этакого рыцарского отношения, если он немного поможет даме разогреться перед сексом с помощью стимуляции. И это по-прежнему раздражающе называется прелюдией. А сам процесс секса по существу должен быть ориентирован на мужчин. На самом деле все эти воззрения не соответствуют реальному положению дел. Природа мужской и женской сексуальности очень различается. Оказывается, для женщин в сексе важную роль играет клитор, важную роль играет вагина, важную роль играет точка G, важную роль играет устье шейки матки, а также промежность и анус. Недавние исследования доказали утверждение Мастерса и Джонсон о том, что все женские оргазмы проходят через клитор, ошибочно. Согласно последним данным, точка G и клитор относятся к одной нервной структуре, а женщины обладают, как подтверждают результаты магнитно-резонансного исследования доктора Комиссарука, по крайней мере, 3 сексуальными центрами. Это клитор, вагина и устье шейки матки. Доктор Комиссарук добавляет и четвертый – соски. Впервые узнав, что современная наука доказала сексуальную восприимчивость шейки матки, я поразилась тому, что не встречала ни слова об этом в научных отчетах. Однако встречала в художественной литературе. Вдоль задней стенки матки находилась плоть, которая жаждала проникновения. Она изогнулась, открываясь для того, чтобы поглотить. Стенки плоти двигались, как морские анемоны, ища, чтобы вместить в себя. Она приоткрыла рот, словно демонстрируя открытость своей матки. Ее голод, и только после этого он погрузился в нее до самого дна и ощутил ее сокращение. Пишет в «Дельте Венеры» Анаис Нин, которая не стала ждать научного подтверждения своих догадок. Это отсутствие информации было одним из многих странных упущений, которые я обнаружила в ходе своего исследования, натыкаясь на чрезвычайно важные научные открытия одно за другим. Открытия, которые так и не стали достоянием общественности. Ведь если бы наука подтвердила существование шестого, неизвестного ранее чувства, если бы исследователи обнаружили, что у каждого человека есть спрятанный где-то дополнительный половой орган, ради бога, разве не попало бы это в вечерние новости? Другое исследование показало, что в целом вопрос «клитор или вагина», «Мастерс и Джонсон или Ширхайт» сам по себе поставлен неверно. Точка G, которая расположена на передней стенке влагалища, в настоящее время рассматривается многими исследователями как часть внутреннего основания клитора. Как уже доказано наукой, женский половой орган устроен гораздо сложнее и чудеснее, чем считали утилитаристы вроде Мастерса и Джонсон, и чем утверждает придуманная мужчинами модель женской сексуальности, ориентированная на быстрое достижение результата и до сих пор популяризируемые в рубрике «Сексуальные советы» в женских журналах от Good Housekeeping до Cosmo. Получается, что женщины созданы так, чтобы получать много различных видов оргазма. Теоретически они могут испытывать оргазмы сколь угодно долго, пока не достигнут физического истощения. Если вы понимаете, что такое женская сексуальность, то сосредоточите на ней все свои усилия, ведь даже если это окажется задачей повышенной сложности, вы все равно захотите ее решить, потому что при правильном подходе некоторые женщины могут эякулировать, и потому что во время оргазма все женщины могут войти в уникальное состояние транса. Кроме того, у женщин оргазмы длятся дольше, чем у мужчин, и память играет у них в процессе возбуждения совершенно иную роль, и реакция женщин на возбуждение и оргазм биохимически очень отличается от мужской. Если смотреть поверхностно, то наша сексуальность ничем не отличается от мужской, но если копнуть глубже, то выяснится, что во многих вещах мы совсем не похожи на мужчин. Может быть, одна из причин того, почему эта новая информация не получила должного освещения, связана с тревогой за мужское эго, даже если эта цензура проявилась неосознанно. Почему бы каждой газете не опубликовать результаты последних исследований, которые гласят, что теоретически женщины сексуально ненасытны, и что многие из них несчастны из-за существующей модели сексуального поведения, и что некоторые виды заигрывания и знаки внимания со стороны партнера в 2 или даже в 4 раза усиливают микровольты в шейке матки и вагине во время оргазма. Что плохого в этой информации? Разве только то, что от мужчин потребуется решать новые задачи, а большинство из них и так уже переутомлены и перегружены работой. Однако я считаю, что не надо недооценивать стремление большинства гетеросексуальных мужчин сделать своих женщин по-настоящему счастливыми, не говоря уже о том, что мужчины сами заинтересованы в том, чтобы иметь ярких и позитивных сексуальных партнерш, которые, в свою очередь, смогут стать источником счастья для гетеросексуальных мужчин. Эпидемия женской половой неудовлетворенности. И вот я достигла того момента в своем исследовании, когда начала осознавать, именно наше непонимание истинных сексуальных потребностей женщин привело к тому, что многие из нас страдают от сексуальных нарушений. Цифры показывают, что на Западе в разгаре самая настоящая эпидемия среди женщин, свободных, предположительно сексуально грамотных женщин, которые испытывают страшный сексуальный дискомфорт, хотя его легко можно было бы устранить. В Америке каждая третья женщина имеет слишком низкий уровень сексуального желания, а у каждой десятой эта проблема носит настолько серьезный характер, что ее диагностируют в клинических условиях. На самом деле низкий уровень либидо, что в медицине классифицируется как гипоактивное сексуальное расстройство желания, является наиболее распространенной формой женской сексуальной дисфункции, зафиксированной в Соединенных Штатах. Статья Дж. Саймона, опубликованная в 2010 году в издании Postgraduate Medicine под названием «Сниженное сексуальное желание. Все проблемы у нее в голове. Патофизиология, диагностика и лишение гипоактивного сексуального расстройства желания» обращает внимание на то, что диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам определяет синдром женского низкого сексуального желания как постоянный или рецидивирующий дефицит, или отсутствие сексуальных фантазий и мыслей, и или желания или восприимчивости к сексуальной активности, что приводит к личным недомоганиям или межличностным трудностям и необусловлено медицинским состоянием или воздействием наркотических препаратов. Сексуальная функция требует сложного взаимодействия нескольких нейромедиаторов и гормонов, как центрально, так и периферийно, а сексуальное желание рассматривается как результат сложного баланса между подавляющими и возбуждающими путями в мозге. Например, гормоны допамин, эстроген, прогестерон и тестостерон играют возбуждающую роль, в то время как серотонин и пролактин – подавляющую. Таким образом, снижение полового влечения может быть связано с пониженным уровнем возбуждающей деятельности, повышенным уровнем подавляющей или обоими факторами. Эти несколько фраз являются образчиком научного преуменьшения. Нейтральный язык науки говорит, что низкое сексуальное желание женщины является результатом сбоя в выработке или дисбаланса гормонов и медиаторов. При этом совершенно игнорируется тот факт, что во время менопаузы, лекарственной терапии и под влиянием других факторов, на которые авторы указали как на могущие играть определенную роль в снижении сексуального желания, тысячи других психосексуальных, межличностных и прочих факторов, которые могут быть легко изменены в лучшую сторону, также могут играть важную роль в снижении либидо у многих женщин. В ходе своего исследования я узнала, что утраченное женщинами сексуальное желание довольно часто можно с легкостью вернуть, но в одиночку или только с помощью врачей сделать это вряд ли удастся. Для этого их любовники и мужья должны постараться, выражаясь языком тантры, раздуть огонь. Удивительно, как много женщин сообщают о сексуальной неудовлетворенности, при том, что сейчас секс буквально повсюду, а получить информацию сексуального характера никогда не было так просто, как сейчас. По данным симпозиума Американской психиатрической ассоциации, секс, сексуальность и серотонин от 27 до 34% женщин испытывают снижение сексуального желания. Это в два раза больше, чем среди мужчин. У них этот показатель составляет от 13 до 17%. Невероятно много женщин от 15 до 28%, то есть каждая шестая, сообщили, что страдают от расстройства оргазма. Эти процентные показатели выросли за 4 десятилетия с момента пика сексуальной революции в 1976 году, когда только около 25% женщин жаловались на проблемы с желанием. Исследование 2009 года под названием «Здоровье нации и социальное положение», которое проводилось на базе Чикагского университета под руководством Эдварда Лаумана, показало, что 43% женщин и только 31% мужчин страдают от того, что было определено как сексуальная дисфункция. Дж. Орнок в работе «Женское гипоактивное сексуальное расстройство желания. Эпидемиология, диагностика и лечение» пишет, что подобное расстройство может встречаться у 1/3 взрослых женщин в Соединенных Штатах Америки. Важной его особенностью является дефицит или отсутствие сексуальных фантазий и желания сексуальной активности, что вызывает выраженные страдания или нарушения межличностных взаимоотношений. И даже новейший доклад, подготовленный Индианским университетом в 2010 году, показывает, что только 64% женщин, участниц исследования, достигли оргазма в последний раз, когда занимались сексом. Это означает, что 36%, то есть почти четверо из десяти, оргазма не достигли. При этом 85% участников мужского пола в том же исследовании сообщили, что смогли довести до оргазма партнера во время последнего полового акта. Данные были скорректированы с учетом мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и корректировка не стерла разницу между количеством женщин, которых, по мнению мужчин, им удалось довести до оргазма во время секса, и количеством женщин, которые на самом деле испытали оргазм. Последних оказалось гораздо меньше, чем первых. Трудно сказать, что служит первопричиной. Разочаровывающий сексуальный опыт женщин приводит к тому, что так много пар страдают от недостатка близости. Или же это недостаток близости виноват в том, что так много женщин жалуются на низкое либидо. Но данные свидетельствуют о том, что каждая пятая гетеросексуальная пара почти не занимается любовью. Судя по результатам этого и других исследований, давших схожие результаты, можно сделать вывод, что западная сексуальная революция не удалась. Она не принесла женщинам желанных плодов. В эпоху свободы, постфеминизма и свершившейся сексуальной революции, когда женщины могут делать в сексе все и быть плохими девочками, не рискуя при этом покрыть себя позором, когда любая фантазия воплощается в реальность одним нажатием кнопки на пульте дистанционного управления, и любой прибор для сексуальных утех доставляется после одного клика компьютерной мыши, удивительно высокий процент среднестатистических женщин от 1 из 5 до 1 из 3 по-прежнему жалуются на недостаток желания, на проблемы с регулярным достижением оргазма или другие проблемы такого рода. И теперь, когда я знаю, какую тесную связь имеет вагина с настроением и сознанием женщины, я скажу, что каждая пятая женщина или даже каждая третья женщина страдает от чего-то очень похожего на вагинальную депрессию. Как это ни странно, но наша якобы просексуальная культура вполне комфортно сочетается с этим невероятно высоким уровнем женской неудовлетворенности. И никто не призывает срочно обратить внимание на эту проблему, но она существует. Книга австралийского сексолога Беттины Арнт «Сексуальные дневники» 2009 год, так хорошо продавалась отчасти как раз потому, что автор обратилась к теме низкого уровня желания у огромного количества женщин. Опираясь на свой клинический опыт, Арнт пишет, что довольно часто женщины хотят секса реже, чем их мужья. И именно в этом кроется причина многих разводов и измен. Однако новейшие исследования показывают, что при благоприятных условиях почти каждая женщина может достигать оргазма. Что если так много женщин страдают от низкого либидо, от разочарования и от сексуальной ломки, потому что, и тут не остается ничего иного, как назвать вещи своими именами, знания многих мужчин о женщинах таковы, что они действительно понятия не имеют, что с этими женщинами делать. Более того, многие женщины не знают сами себя и не представляют, в чем они на самом деле нуждаются и чего хотят. Если мужчина следует принятому в нашей культуре сексуальному сценарию и действует в соответствии с общедоступными знаниями о том, что представляют собой вагина, женская сексуальность и как вообще следует относиться к женщине, то, скорее всего, он, несмотря на самые лучшие намерения, так и не сделает ничего из того, что необходимо женщине для поддержания ее возбуждения. Наиболее деструктивное знание, которое есть у мужчин о женщинах, это то, что вагина – это просто половой орган, и секс для женщин – это половой акт в том же смысле, что и для мужчин. Они не подозревают о существовании той тонкой связи между мозгом, сердцем и телом, которая и определяет сексуальную реакцию женщины. Все, что я узнала о женском сексуальном и эмоциональном здоровье, которое является залогом женской страстности и наделяет способностью к ярким и мощным оргазмам, заставляет меня думать, что этот чрезвычайно низкий уровень женского сексуального счастья и желания четко показывает, что-то пошло не так. Низкий уровень женского либидо, о котором свидетельствуют все последние исследования, следует рассматривать как признак свирепствующей болезни, признак того, что в сексуальном плане происходит что-то совершенно неподходящее для миллионов женщин. В следующей части этой аудиокниги вы узнаете, как этот разрыв между истинными потребностями женщин и реальностью увеличивался на протяжении нескольких тысячелетий. И поговорим о том, что теперь с этим делать.